Глава 12. Секта. Иван купил мне сотовый телефон и восстановил сим-карту с моим номером. У него, видимо, везде есть связи, даже в таких мелочах, как оформление документов. У меня даже паспорта не потребовали. Мне хотелось его отблагодарить, да вот денег на благодарность не было. Оставалось лишь робко выдавить из себя спасибо. Он довез меня до дома Рейка и оставил возле ворот. Машина скрылась за поворотом, а я остался стоять перед массивными металлическими створками, которые внезапно начали двигаться сами собой. Близился вечер, а значит, наш общий друг должен быть на ногах. Солнце уже почти коснулось горизонта, окрашивая небо в теплые оттенки, и в воздухе чувствовалась прохлада надвигающейся ночи. Я направился к дому, готовясь постучать или позвонить, но меня опередили. Дверь была слегка приоткрыта, будто приглашая войти. Я толкнул ее и шагнул внутрь. Дом встретил меня полумраком и тишиной, нарушаемой лишь едва слышимым гулом работающей техники. Мои шаги эхом отражались от стен, пока я шел по коридору. Я остановился возле зала. Моя эхолокация говорила, что кто-то находится именно там. Застать меня врасплох в последнее время практически невозможно. Я замер на пороге, прислушиваясь к каждому звуку. В доме царила странная атмосфера. Все было слишком идеально. Открытые ворота, приоткрытая дверь, тишина, которая оказалась нарочитой. Это могло значить только одно. Рейк знал, что я приду. Или же он ждал кого-то другого. Я медленно выдохнул, стараясь успокоить нарастающее напряжение. Пальцы невольно сжались в кулаки, готовые к любому развитию событий. Что-то здесь было не так. Рейк был не из тех, кто допускал случайности. Если он позволил мне войти так легко, значит, у него была на то причина. «Я знаю, что ты здесь», — проговорил я твердо, так как не любил, когда со мной играют в кошки-мышки. Мой голос звучал уверенно, но внутри все равно шевельнулось легкое напряжение. «Я знаю, что ты знаешь, что я здесь», — рассмеялся Рейк, включив свет в зале. Его смех был мягким, даже добродушным, но в глазах читалась все та же холодная расчетливость, которая была ему присуща. Он сидел за столом, слегка откинувшись на спинку стула, словно давно ждал этого момента. «Думал, что ты не зайдешь в гости». «Я по делу», — коротко ответил я, не желая тратить время на светскую беседу. «Интересно, по какому?» — спросил он, жестом приглашая меня сесть за стол. Его движения были неторопливыми, но уверенными. «Ты же не ужинал?» «Не откажусь», — ответил я, решив не препираться. «В конце концов, разговор за едой всегда проходит легче». «Вообще-то я жду курьера», — продолжил Рейк. «Не знал, что ты зайдешь в гости, а так бы заказал чуть больше еды. Но, думаю, ужин можно будет разделить на двоих». В этот момент зазвонил звонок. Рейк нажал на пульт, и мы увидели курьера через мониторы безопасности. Молодой парень быстро подошел к двери, оставил заказ и исчез так же бесшумно, как и появился. «Оказывается, есть доставка до двери. Это именно то, что нужно днем», — улыбнулся Рейк, поднимаясь из-за стола. Его улыбка была чуть легкой, но в ней чувствовалась какая-то скрытая ирония. «Сейчас принесу еду». Он вышел из зала, оставив меня одного. Через несколько минут он вернулся с пакетами, из которых распространялся аппетитный запах. Быстро разложил содержимое пакетов на столе и сел за него. «Говори». Он взял столовые приборы и принялся за еду. Я посмотрел на блюдо азиатской кухни, которую я никогда не понимал, но чем-то она мне все же нравилась. Главное — не травануться и не обзавестись паразитами, которые будут не против пожить в моем организме. Последовал за собеседником и взял в руки палочки. Принялся за лапшу. «Как вкусно пахнет! Аж дыхание перехватывает! Или просто я жрать очень хочу!» Слышал про сожженные дома с трупами. Начал я, осторожно подбирая слова. Мне нужно было прощупать почву. Надеюсь, сейчас не выяснится, что это его рук дело, а то в таком случае для меня это плохо кончится, так как в данный момент я точно не смогу противостоять высшему вампиру. «По официальным новостям о таком ничего не говорят», — проговорил он, уплетая длинную белую лапшу. Его движения были неторопливыми, но уверенными, словно он никуда не спешил. «Зато я знаю об этом от своих источников. Речь ведь идет про обескровленные тела». «Именно», — подтвердил я, стараясь сохранять невозмутимость. Внутри же все напряглось. Слишком легко он заговорил об этом. «Не хочу тебя расстраивать, но это не твое дело», — — ответил Рейк, улыбнувшись, но его взгляд при этом был холодным и расчетливым. Казалось, он знает гораздо больше, чем говорит. «Да я бы тоже не хотел иметь с этим дело, но вот мое руководство решило, что наш отдел идеально справится с ролью сыщиков», — ответил я, чувствуя, как злость поднимается внутри. «Насмотрятся сериалов, а потом представляют, что пара человек может остановить орду упырей». Последнее предложение я прошептал, вспоминая, как на заводе красил перила. Тогда все казалось проще. Сейчас же каждое слово могло стать решающим. «Вот как?» — удивился Рейк, приподняв бровь. «Тогда это все меняет. Предполагаю, что тебя ко мне послал Иван для разговора, чтобы выяснить, что я знаю об этом. Почему он сам не заехал?» «Ты это у него лучше спроси», — буркнул я, пытаясь скрыть раздражение. «Я не секретарь». Рейк рассмеялся, но тут же осекся, отложил палочки и внимательно посмотрел на меня. «Ладно, Роберт», — произнес Рейк. Его голос стал холодным, словно лезвие ножа. «Не будь ты таким хорошим человеком, то вспорол бы тебе живот и накормил тебя твоими же кишками». «Как романтично», — язвительно проговорил я, стараясь скрыть напряжение за сарказмом. «Ты любишь пугать своих собеседников?» «Привычка». Пожал он плечами, расслабленно откидываясь на спинку стула. «В моем мире это действует лучше, чем сами пытки. А в этом не всегда. Жаль, может, не пришлось бы убивать бандитов». «Давай ближе к теме», — улыбнулся я, решив перевести разговор в менее опасное русло. «Что ты делаешь после заката, твое дело. Главное, котят и щенков не трогай». «Их я люблю», — ответил Рейк. Его губы изогнулись в легкой усмешке. «У меня в замке почти полсотни собак и чуть больше котов. Сестренке так спокойнее. Ладно, мягкость в сторону». Он отпил сока и налил мне в рюмку. «Ты же не за рулем?» «Если честно, то я не помню, где припарковался в тот вечер», — призадумался я, машинально поглаживая пальцем край рюмки. В голове всплыли обрывки воспоминаний. Тени, шорохи, звериный оскал. «Зато вот оборотень из головы не выходит. Не будь у меня в тот момент шока, то охренел бы на все 100%. Даже снежные люди не смогли меня так напугать, как волколак». «Мы ее быстро найдем», — заверил он, подливая мне еще саке. Его голос звучал уверенно, будто он уже все решил. «Ты должен быть на колесах». «Спасибо», — коротко ответил я, принимая рюмку. «В общем, я слышал про проделки подобного рода», — продолжил Рейк. Его пальцы задумчиво крутили пустую рюмку. «Если честно, то поступок гнусный, но, увы, я не могу вмешаться в происходящее». Он заметил мой неодобрительный взгляд и слегка поморщился. «Это как сдать своих собратьев». «Твоих собратьев», — уточнил я, чувствуя, как внутри нарастает раздражение. «В этом ты прав», — призадумался он, опустив глаза. Казалось, он взвешивал каждое слово. «Если честно, то мне тоже не нравится их политика. Слишком аморально даже для меня». «Для тебя?» — переспросил я, чуть повысив голос. «Как я понимаю, тебя враги не просто так боялись». «Вот именно, враги», — уточнил он. Его тон стал холоднее. В его глазах мелькнула тень прошлого, словно он вспомнил что-то, о чем предпочел бы забыть. «Я никогда не убивал простых жителей, если не было в этом необходимости. Например, когда вопрос стоял о моем выживании». «Если тебе не нравится их политика, то я смогу закрыть ее навсегда. По крайней мере, Ария точно это оценит», — сказал я, намеренно давя на больное место. Я понял, что попал в цель, когда Рейк резко изменился в лице. Его спокойствие сменилось легким напряжением, а в глазах промелькнула тревога. «Думаешь?» — спросил он, приподняв бровь и внимательно посмотрев на меня. Его голос стал тише, но в нем чувствовалась скрытая угроза. «Девушкам нравятся герои», — продолжил я, делая паузу для усиления эффекта. «Ты для нее герой, но только в своем мире. А теперь покажи, что ты неплохой парень и в этом». «Умеешь ты подбирать правильные слова», — похвалил он меня, слегка улыбнувшись. «В общем, есть секта». «Что-то мне это уже не нравится», — резко помрачнел я, чувствуя, как внутри все сжимается. «Я знал, что на пустом месте подобное не появляется». В памяти всплыли события 10-летней давности. Две девочки, которые даже не достигли совершеннолетия, были убиты ради принесения жертвы какому-то богу или черт знает кому еще. Двух сектантов отправили за решетку, а вот троих отмазали. Богатые и влиятельные родители смогли вытащить своих отпрысков. Их больше никто и никогда не видел. Ходили слухи, что они улетели в Европу, но теперь я понял, что это была лишь вершина айсберга. «Секта Доброе Слово действует в вашем мире достаточно долгое время», — тихо продолжил Рейк. «Но недавно была проведена ее реконструкция. Во главе секты теперь стоят два высших вампира, с которыми я тебе не советую вступать в открытый бой. Они умелые воины и легко с тобой расправятся». «Что мне нужно знать про них?» — спросил я, стараясь сохранять спокойствие, хотя внутри все кипело. «В их армии, помимо людей, полсотни обычных вампиров и неизвестно сколько низших вампиров», — ответил он. Его пальцы нервно барабанили по столешнице. «Даже если вы найдете их логово, то вам понадобится армия, чтобы уничтожить их». Я замолчал, переваривая информацию. Это было гораздо серьезнее, чем я мог предположить. Мысли путались, но одно я понял точно. Наш отдел получил задание, которое может стоить нам всем жизни. «Ты сможешь нам помочь, как в той деревушке?» — спросил я, стараясь скрыть надежду в голосе. Мой взгляд был прикован к Рейку, словно от его ответа зависела не только моя жизнь, но и жизни тех, кто мог оказаться следующими жертвами. «Думаю, для тебя это будет не больше, чем разминка. Такой союзник, как ты, нам бы точно не помешал». Рейк замолчал. Его пальцы нервно сжимали край стола, а в глазах читалась борьба. Долг перед собственным миром против желания помочь мне. Казалось, он хотел что-то сказать, но слова застревали где-то внутри. «Увы, но нет», — произнес он наконец, качая головой. Голос его звучал твердо, но в нем была боль, будто каждое слово ранило его самого. «Есть правила среди высших вампиров, и я не могу их нарушать». Он посмотрел мне прямо в глаза, и в его взгляде читалась безысходность. «Пожалуйста, Роберт, не вмешивай в это дело Арию. Я прошу тебя не как ее брат, а как твой друг». Я опустил взгляд. Внутреннее напряжение не отпускало меня. Его просьба была не просто словами, это был крик о помощи. Я понимал, что если втяну Арию, то рискну не только ее жизнью, но и всем, что Рейк пытался защитить все эти годы. «Постараюсь», — выдавил я, стараясь скрыть тревогу. Слова застревали в горле, потому что я знал. Обещать что-то в этой ситуации — значит играть с огнем. Не хочу давать обещания, которые могут не зависеть от меня. Рейк закрыл глаза, будто пытаясь прогнать мучительные мысли. Когда он снова заговорил, его голос стал еще тише. «Я помогу тебе найти их логово. Больше ничего сделать не могу». Он сделал паузу, и по этой паузе я понял, как тяжело далось ему принятие этого решения. «Главное, ни при каких обстоятельствах не вовлекай в это дело мою сестренку». Его последние слова повисли в воздухе, как приговор. Я почувствовал, как холод пробирает меня до самых костей. Это было не просто предостережение, это была мольба вампира, который уже слишком многое потерял. «Тогда у нас будет долгая ночь». Я попытался улыбнуться, но улыбка вышла кривой, будто маска, которую я натянул, чтобы скрыть страх. «У тебя есть кофе или энергетик?» Рейк слегка усмехнулся, но в этой усмешке не было радости, только усталость и тоска. «Кофе вон там». Он указал на кофемашину в углу комнаты. Его движения были словно механические, как будто он действовал на автомате. «А если хочешь энергетик, то придется довольствоваться тем, что курьер принес». Я поднялся из-за стола, чувствуя, как каждая мышца напряглась от осознания предстоящей задачи. Ночь обещала быть долгой и опасной, но самым тяжелым было не это. Самым тяжелым было осознание, что каждый мой шаг — может стать причиной новых жертв. Ария зашла домой и сразу плюхнулась на маленький диван в прихожей. Ее лицо было бледным, словно она целый день провела на изнуряющей жаре. Хотя на самом деле ее истощение имело совсем другую причину. Подруга встретила ее улыбкой, которая оказалась слишком лучезарной для этого момента. «Уставшая? Неужели ходила на свидание с тем богатырем-красавчиком?» — спросила она, наклоняясь ближе. Подруга говорила с легкой иронией, которая все же не могла скрыть неподдельное любопытство. «Нет», — ответила Ария, едва заметно улыбнувшись. Она знала, что подруга не отстанет, пока не вытянет из нее всю правду. Или хотя бы ту часть, которую Ария могла позволить ей узнать. «Увы, но утром начальник отправил в командировку, и мне пришлось одной разгребать все дела». Она начала снимать обувь, медленно, будто каждое движение давалось ей с трудом. Ее руки дрожали, но она надеялась, что подруга этого не заметит. «И что за дела?» Подруга села рядом с ней, обняв ее за плечи. Ее объятия были теплыми, почти материнскими, но Ария чувствовала дискомфорт. Она ненавидела ложь, но еще больше боялась правды. «Неужели дали непосильную ношу?» «Типа того», — устало ответила она, опустив глаза. Ее голос звучал глухо, словно слова давались ей с трудом. «Поручили написать статью Оду в честь одного чиновника. Ненавижу это». Ария врала подруге о работе, впрочем, как и всегда. Но сегодня ложь давалась тяжелее обычного. Каждое слово, которое слетало с ее губ, отзывалось болью в груди. Она знала, что ее подруга не поверит, если узнает правду, что она весь день искала следы тех, кто убивает невинных людей, чтобы собрать их кровь. «Слушай, а ты не думала отдохнуть?» — мягко спросила подруга. Ее голос звучал успокаивающе, но в ее глазах мелькнуло что-то, что заставило Арию насторожиться. Это была смесь беспокойства и подозрения. «Думала», — коротко ответила Ария, стараясь скрыть тревогу. «Но знаешь, как это бывает, работа не ждет, а начальство всегда найдет чем занять». Подруга замолчала. Ее взгляд стал пронзительным. Она явно хотела что-то сказать, но колебалась. Ария почувствовала, как ее сердце начинает биться чаще. Она знала этот взгляд, он всегда предвещал вопросы, на которые она не готова была отвечать. «Ты уверена, что все в порядке?» — наконец спросила подруга. Ее голос стал серьезным. «Ты сегодня какая-то другая». Ария почувствовала, как холод пробирает ее до самых костей. Она знала, что рано или поздно ее секреты могут выйти наружу, но не сейчас. Не тогда, когда на кону столько жизней. «Я просто устала», — сказала она, стараясь сохранять спокойствие. «Правда, просто день был долгий». Подруга кивнула, но ее взгляд все еще оставался настороженным. Ария знала, что этот разговор еще не закончен, но сейчас она была благодарна за то, что подруга не стала давить. «Мне сегодня дали 2 билета на концерт». Подруга протянула 2 золотистых билета, которые блестели в свете прихожей, словно манили к себе. Ария взяла один из них, медленно проводя пальцами по гладкой поверхности. Ее взгляд зацепился за название организации. «Доброе слово». «Ночь славы», — произнесла она, стараясь, чтобы ее голос звучал непринужденно. Она быстро пробежала глазами по надписям, пытаясь найти хоть что-то, что могло бы объяснить, почему эти билеты оказались в руках ее подруги. «Первый раз слышу про организацию «Доброе слово». «Я тоже», — пожала плечами подруга. Ее улыбка оставалась беззаботной. «Но, говорят, это что-то масштабное. Весь город только об этом и судачит. Идем?» «Ладно, идем», — вздохнув, проговорила Ария. Подруга радостно захлопала в ладоши, явно довольная ответом. «Здорово!» — воскликнула она, поднимаясь с дивана. «Я так рада, что ты согласилась!»